Глава 15. Когда я прошел с бессознательной девицей на руках через калитку, защита вспыхнула, и несколько искр отделились от общей сети, коснулись девушки, а затем вернулись обратно. Не знаю, что это было. Скорее всего, система защиты запомнила ее как свою, раз уж хозяин лично притащил на охраняемую территорию. Не устану повторять, прежде всего самому себе. С защитой нужно что-то делать. Но для этого я должен стать полноправным владельцем не только замка, но и всего поместья, в том числе и на бумагах, потому что я не знаю, сколько именно земли принадлежит непосредственно замку. Ведь именно от этого будут зависеть границы будущего контура, и это очень важно с юридической стороны. Об этих нюансах я вычитал в Гражданском кодексе, пока ждал Голубева. Пока же ничего я с защитой сделать не смогу, придется ждать решения имперской канцелярии». А когда границы определятся, нужно будет мага найти, который возьмется за довольно долгое и кропотливое дело, и каким-то способом проверить, что тот настроит все правильно. Потому что при сохраненных старых границах контура могут сохраняться прежние привязки, а Марк здесь, похоже, такого наворотил. Ах да, чтобы нанять мага, мне нужно еще денег заработать, потому что, сдается мне, услуги специалиста дешевыми не будут. Вот так с девушкой на руках я дошел до дома и уже хотел стукнуть в дверь ногой. Но тут она открылась, и на пороге появились Валерьян Васильевич и Гриша Спиридонов. Оба были одеты в странного вида кожаные куртки. На руках у каждого надеты длинные по локоть перчатки. Я смерил их недоуменным взглядом и слегка посторонился, давая пройти, чтобы не организовывать в дверях затор. Гриша, сын кухарки, был старшим лакеем и сам назначил себя моим личным слугой. И теперь мы с ним по этому поводу вели нешуточную борьбу. Потому что я привык обходиться без личных слуг, а он не мог себе представить, каким образом я это делаю. Мол, сомнительно, что граф Макеев шнурки сам умеет завязывать, а тут вообще без слуги. Объяснить ему, что я не граф и шнурки могу даже погладить самостоятельно, мне не удалось. Так что борьба пока продолжалась с переменным успехом. Мне удалось отвоевать право самостоятельно одеваться. Гриша сумел отстоять право готовить мне одежду. «Куда это вы собрались?» Я затормозил на крыльце, глядя на ножи в руках, кусачки и корзину, полную различных склянок. «За трофеями, конечно», — спокойно ответил Савинов, поправляя в руках перчатки. «Первый час после гибели оборотня самый важный. Именно в это время все части его тела, являющиеся ценными ингредиентами, имеют наибольший магический потенциал. После часа это просто волчья туша, не имеющая никакой ценности. А если он, обратно в человека перекинется?» — спросил я, невольно оглядываясь. — Не хотелось бы думать, что мои слуги будут свежевать человека. — Это невозможно, — Гриша покачал головой. — У дохлого оборотня нет столько энергии, чтобы тело провело обратную трансформацию. Да и зачем ему это? У него же обе ипостаси считаются равноценными. Или в вашем мире, Андрей Михайлович, по-другому? — Вроде бы, — ответил я уклончиво. — Я не специалист по оборотням, знаешь ли. Что вы собираетесь у него отрезать? «Клыки, когти, если получится, слюну соберем. Не беспокойтесь, Андрей Михайлович, перчатки мы сразу же сожжем и тушу тоже. Вот алхимический огонь специально прихватили с собой». «Не опасно за периметр выходить?» – спросил я мрачно. «Я проверил, вроде бы разрывов нет, так что на территории замка сравнительно безопасно. Да и волк не спешил сюда прорываться». Произнеся последнюю фразу, я задумался. Оборотень действительно не пытался приблизиться к воротам, да и на меня почти не отреагировал. Пёр буром на девчонку, будто это последняя женщина на земле, или, скорее, в том случае, последний кусок мяса. Это было странно на самом деле. «Нечисти темные твари не стремятся приближаться к блуждающим замкам», — пожал плечами Савинов. «Можно сказать, что этот, увлекшись погоней, приблизился слишком близко. А вы долго еще Ирину Ростиславовну на руках будете держать? Надо бы убедиться, что он ее не покусал». «После укуса всего 3 часа имеется, чтобы помощь успеть оказать, дабы укушенный в оборотни не превратился». «Ирина Ростиславовна, значит», — пробормотал я, поудобнее перехватывая девчонку. «Сейчас Катерине передам, пускай женщины ее осматривают. Не буду же я сам девушку раздевать, это как-то неприлично, что ли». «Шуточки у вас», — буркнул Гриша и направился к воротам. За ним поспешил дворецкий. Я же вошел в дом и направился через холл к лестнице, где в своеобразной нише стоял диван. Пока шел, обдумывал поведение оборотня. Не то чтобы я большой специалист, но что-то было не так. И плохо, что он не перекидывается в человека. Потому что по волку очень сложно определить, кем он был при жизни. Если только в близлежащих деревнях поспрашивать, не пропадал ли у них предположительно оборотень. Уложив девушку на диван, я наконец-то посмотрел ей в лицо и встретился со взглядом испуганных серых глаз. «О как!» — только и смог сказать, прежде чем выпрямиться. «Не бойтесь, я на молодых незнакомых девушек обычно не набрасываюсь. Хотя мне сказали, что вас зовут Ирина Ростиславовна, так что нельзя сказать, что мы совсем не знакомы». «Что я несу?» — спросил я у нее, и Ирина моргнула. «Андрей Громов, к вашим услугам». «Ирина Князева», — тихо ответила она. «Моя лошадь почуяла оборотня и сбежала, а я...» И тут она перевела взгляд на свои руки и с удивлением повертела в руке лилию. «Я что же так сильно ее хотела, что даже подвергаясь смертельной опасности, не выбросила?» «Вот на этот вопрос я не могу ответить, но могу предположить, что именно за этим вы поехали так далеко от дома, одна, в полнолуние, подвергая свою жизнь нешуточной опасности». Я только головой покачал. «Какое счастье, что я не являюсь вашим родичем». «Но полнолунная лилия нужна мне, чтобы попробовать сварить зелье по старинному рецепту», покраснев, начала оправдываться Ирина. «Мне это неинтересно». Я повернулся к подошедшей ко мне Катерине. «Отведи баронессу в гостевую комнату и как следует осмотри. Нужно убедиться, что тварь не укусила Ирину Ростиславовну. И как нам сообщить вашим родителям, что вы здесь?» «Вестником», — Ирина пожала плечами. «Пошлите отцу вестника». «Я не маг», — перебил я ее. «И вестника могу послать только на коне, в крайнем случае на машине. Но в полнолуние я не собираюсь никого никуда посылать. Мне не нужно зелье по старинным рецептам варить, чтобы рисковать чьей-то жизнью из-за этого. Нет, я бы еще понял, если бы вы поехали рвать свои лилии куда-то поближе к дому. Но вы предпочли делать это здесь. Только не говорите мне, что они растут исключительно на моих землях». Я уже перестал одергивать себя, называя земли вокруг замка своими. В конце концов, я заплатил за них слишком большую цену. Меня обманом заманили сюда, выдернули из привычного мне мира и бросили здесь с неясными перспективами. Это нормально, что я хочу получить компенсацию? «Нет, разумеется». Ирина прямо смотрела мне в глаза. «Полнолунные лилии растут где угодно, но только здесь у меня был шанс вообще ее сорвать. Озерная нежить не селится возле блуждающих замков, ей не нравится такое соседство», — добавила она тихо. «Я это уже слышал. Создавайте вестника немедленно. Я не хочу, чтобы меня обвинили в похищении девиц». Сложив руки на груди, я постарался добавить во взгляд суровости. Ира только вздохнула, сосредоточилась, и у нее на ладони появилась искрящаяся птичка. «Барону Князеву. Папа, я нахожусь в блуждающем замке. Андрей Михайлович спас меня от оборотня, когда моя глупая кобыла ускакала без меня. Со мной все хорошо», — четко проговорила девушка, и птичка вспорхнула с ее ладони и исчезла, рассыпавшись золотистыми искрами. «Отлично. А теперь пройдите с Катериной. Давайте уже убедимся, что с вами действительно все хорошо». Я отошел в сторону, и моя экономка приблизилась к девушке с мягкой улыбкой на лице. «Пойдемте, ваша милость». Катерина учтиво поклонилась Ирине. «Я покажу вашу комнату. Думаю, мы сумеем найти для вас чистую одежду. Уже ночью вам желательно лечь спать. Цветок поставить в воду?» «Нет, он должен высохнуть в таком виде». Ирина поднялась и пошла к лестнице вслед за экономкой, стараясь лишний раз не смотреть на меня. Я проследил за ними, не двигаясь с места. Катерина повела Ирину в правую часть дома, туда, где были расположены гостевые спальни. Левая часть принадлежала семье. Правда, я пока был единственным представителем семьи Громовых, но это было неважно на самом деле. А еще я поблагодарил всех богов с копом за то, что те надоумили меня принять пришедших слуг, потому что я не представляю, что делал бы, оставшись с незамужней девушкой наедине в огромном доме. Наверное, ничем хорошим для нас это не кончилось бы. «Мне тебя можно поздравить?» В холл вошел Савелий. Судя по довольной физиономии, он только что побывал на кухне, где бедного котика накормили вкусной колбасой. «А, ну да, хозяин не спит, сомнительных девиц в дом притаскивает, значит, и слугам спать не положено. Так что накормить Савелия нашлось кому». «С чем поздравить?» — машинально спросил я, переводя взгляд от лестницы на кота. «Действительно». Кот сел рядом со мной и задумался. «Ведь ты прав, тебя поздравлять не с чем». Еще даже ни разу не погулял, а уже девица благородных кровей навязалась. Ты еще скажи, что она специально под клыки оборотня подставилась, чтобы я ее домой притащил. Хмыкнув, я упал на диван, куда еще совсем недавно уложил ту самую девицу благородных кровей. «А я не знаю, может быть, и специально». Савелий принялся расхаживать мимо меня взад-вперед. «Ирка-то уже 20-летие отметила, а все еще не замужем. Может быть, ты ее последний шанс?» «Это до какой степени нужно отчаяться, чтобы за подобный шанс цепляться?» Я негромко рассмеялся. «Нет, судя по всему, в последние минуты она уже жалела, что ее оборотень не сожрал, и она вынуждена воспользоваться моим гостеприимством». «Но гостеприимство у тебя то еще», — кот фыркнул. «А вообще иди спать, Андрей. Завтра с утра папаша примчится, чтобы вырвать дочь из лап развратника, так что силы тебе понадобятся. Да, пистолет далеко не убирай. Ну так, на всякий случай. Князев сильный маг, да еще и с придурью. Но, как показала практика, против пули, выпущенные неожиданно, даже сильные маги пасуют». «Это почему еще?» Я посмотрел с любопытством. «Разве щита от физического воздействия нет? Я же находил упоминания в разделе о допустимых заклинаниях, которые могут быть применены против частных сыщиков, не нарушая при этом закон». «Андрюша, скажи мне как на духу. Вот ты бы залез в полупрозрачную плотную сферу и ходил бы в ней постоянно?» Поинтересовался кот издевательским тоном. «Нет, конечно». Я поднялся с дивана и потянулся. «А почему ты считаешь, что одаренные должны щитами постоянно быть обвешаны?» Савелий запрыгнул на диван и принялся на нем устраиваться. «Иди спать, а то тебе в голову странные мысли лезут». Я вообще-то хотел дождаться Савинова с Гришей, но, подумав немного, решил послушаться здравого, в общем-то, совета и пошел в библиотеку. Решил перед сном немного почитать про оборотней, потому что поведение вот конкретно этого мне не понравилось. Хотя я же о них ничего не знаю. Может, такая зацикленность на одной жертве как раз в порядке вещей. Расположившись на диване с огромным фолиантом, я углубился в чтение. В итоге пришел к весьма неутешительным выводам. Оборотень вел себя так, словно в человеческой ипостаси настроился на конкретную жертву. Он намеренно шел по ее следу, возможно, взяв его от поместья Князевых. Оказывается, оборотни умеют так делать, готовясь к охоте заранее. И эта их особенность позволяет их использовать в качестве наемных убийц. Оказывается, оборотни разделены на две большие группы. Добропорядочные граждане, зарегистрированные со встроенным блокиратором, не позволяющим им менять ипостась, и совсем не граждане, относящиеся к темным тварям. Добропорядочные граждане платят налоги и вполне себе живут в социуме, практически не отличаясь от остальных. У них чрезвычайно развита сила, ловкость, нюх и рефлексы. Поэтому чаще всего они находят себя в силовых структурах, в армии, и как бы это ни выглядело странно на кухнях. Из 20 лучших шеф-поваров в мире, 16 являются оборотнями с блокираторами. Блокиратор, кстати, был похож на капсулу от алкоголизма в моем мире. Вшивался, точнее, внедрялся магическим методом в предплечье, оставляя сверху след в виде интересной татуировки. Веточка с волчьими ягодами, заключенная в круг. По этой метке можно опознать добропорядочного оборотня и не наделать глупостей. Она же служит своеобразным индикатором. Если все ягоды потеряли насыщенную красную окраску, значит, нужно шлепать к целителю и менять капсулу. А вот с негражданами были проблемы. Если у них хватало ума прятаться, то мало кто даже из соседей мог определить, что с соседом или соседкой что-то не то. Но самые умные могли задать в итоге вопрос, а куда эта соседушка каждое полнолуние сваливает из дома. Но обычно никто лишних вопросов не задавал, если оборотень не гадил там, где живет. Как оказалось, частично разум у оборотня даже в облике зверя сохранялся. Поэтому настроить себя на определенную жертву он вполне мог. Так и появились в криминальном мире конторы по найму таких вот убийц. Заведовали ими, как правило, оборотни с капсулой. Все списки потенциальных убийц были зашифрованы. Шифр до сих пор никому из правоохранительных органов не удалось взломать. Поэтому если контору накрывали и владелец уходил на свою законную виселицу, списки просто забирал кто-то еще. Самих исполнителей эти перестановки вообще не трогали. Заказ передавался путем сбрасывания информации в определенном месте. И владельцы контор зачастую сами не знали исполнителей. Они выступали своего рода посредниками между заказчиком и исполнителем, забирая свой законный процент. К частным сыщикам для расследования подобных убийств обращались крайне редко, потому что для этого сыщику нужен был второй ранг, раз дело касалось оборотней. Проблема заключалась еще и в том, что если исполнителя убивали, а убить оборотня вполне можно, все-таки живое существо редко двигается быстрее пули, то опознать, кто он, было нереально, они же не регистрировались. Зато это обеспечивало почти стопроцентную конфиденциальность. Исполнитель не знал заказчика, посредник не знал исполнителя. Почти идеально. Правда, почти стопроцентный исполнитель знал посредника. Ну а тут надо совсем дегенератом быть, чтобы не проследить за тем, кто тебе задание скидывает, и таким способом не подстраховаться. Но в этом случае, чтобы получить информацию, его еще поймать нужно, да еще и живым и в человеческой ипостаси, чтобы он говорить мог. А вот это было проблематично. Мне даже интересно стало, кто мог хотеть убить эту крошку, да еще таким страшным способом, пробормотал я, переворачивая страницу. Но это дело ее отца, пускай сам разбирается. В полицию заявит в случае чего, или же у него есть свои силы и средства, чтобы самому выяснить, кто мог покушаться на его дочь. Глядя на этапы смены ипостаси, я невольно скривился. Скорее всего, это больно. И зачем они терпят подобное, если можно поставить капсулу и спокойно продолжать заниматься своими делами? Все-таки в оборотнях больше от человека, чем от зверя, кто бы что ни говорил. Любое животное, любую темную тварь, да даже нежить с нечистью, можно понять, у них чаще всего вполне понятные и предсказуемые мотивации. А вот человека понять невозможно. Я зевнул и снова перевернул страницу. Дальше были нарисованы сравнительные таблицы, показывающие отличие обычных волков от оборотней в звериной ипостаси. Так, вот это мне вряд ли пригодится. Я вряд ли буду бегать с линейкой и измерять расстояние от клыков до резцов. Если честно, я и в том, что убил именно оборотня, был не на 100% уверен. Если бы он по дороге не шел, которую волк все-таки так нагло для своего передвижения не использует, то совсем бы засомневался. Да и в лес серого тяжело загнать. Волку простор нужен, разбег. Это не рысь, чтобы с деревьев на жертву прыгать. Блямс. Тяжелая книга ударила меня по лицу. Я встрепенулся и сел, роняя фолиант на пол. Надо же, задремал и не заметил. Надо бы в комнату пойти, чтобы уже нормально поспать. Или не надо? Посидев с минуту, тупо глядя на упавшую книгу, я решительно завалился на диван. Подремлю здесь. Утром сдам девушку на руки отцу или тому, кто за ней приедет, и уже пойду в свою комнату, чтобы нормально поспать. Все равно что-то мне подсказывает, что пока Ирина здесь, выспаться мне не удастся.